За корзину яств, чья щедрость бездонна, как у баскетбольной. Ну, сравнение не самое точное, из бездонной корзины мало что выудишь. Смешно, но ее мимолетный укол моей скучности задел, и я постаралась поставить Катьку на место. Катерина уже готова была ввязаться в перепалку, но тут снова заговорил Панайотис. «А вообще-то я знаю тост. Это любимый тост моего тренера». «Давай», — поощрила Катя. «Поднимая стаканы, забудем землю. Тогда боги подсядут за наш стол». «Точно», — зааплодировала Катя. «Вот за столом уже полным-полно богов». «Как шведов», — сказала я, и она кивнула. «Как шведов, точно». Мужчины на эти наши переброски никак не реагировали. Видимо, Колдуэлла не читали, и я почувствовала неловкость. Мол, козыряем поверхностной начитанностью. Катя, напротив, как сказано, решила свою образованность не показать. Момент требует поэзии. Конечно, в переводе стихи теряют обаяние, но суть будет ясна. Она поднялась поднятым бокалом. «Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться». Черт ее знает, эту девчонку. Все в ней было перемешано, как и в ее языке, где соседствовал молодежный сленг и научная терминология филолога. Катя училась в МГУ на отделении структурной лингвистики. Пошла она туда не по специальному влечению. В школе ей равно легко удавались и гуманитарные, и естественные науки. Технарь-отец Кирилл, то есть, хотел, чтобы и она занялась делом, а не изящным фуфлом. Я считала, что важнее серьезное гуманитарное образование. С ним куда хочешь. На отделении структурной лингвистики изучали языки, науки о них, а также высшую математику. Таким образом, компромисс находился. Но когда начала учиться, Катя увлеклась и теперь то и дело унижала меня разговорами о таинствах морфологии или дискурса, о чем я понятия не имела. «А еще заявляешь, язык – моя профессия», – хихикала она нагло. «В точности, мольеровский герой, не знаешь, что говоришь прозой». А вот откуда она знала Гумилева, неясно. Сроду поэтических книжек на ее столе и полках не было. «Так вот», — она всем корпусом повернулась к Панайотису. «Вдумайтесь, кто может. Вино влюблено в нас. Хлеб садится в печь для нас. Полная покорность и обожание со стороны указанных предметов. А вот чтобы насладиться женщиной, нужно что?» Катин палец уперся в грудь Панайотиса. «Сперва намучиться до упаду». «Я готов». Панайотис поймал ее палец и поцеловал. Они снова обменялись будто ничего не значащими, но заговорщицкими взглядами. «Проверим», — сказала Катя, добавив по-русски. «Сейчас проверим». «Ох, классный анекдот. Старшина ведет политзанятия. Раньше у нас в армии проходили такие. Стоит строй солдат. Старшина спрашивает, кто стрелял в Ленина. Рядовой Иванов, отвечайте». «Иванов». «Так точно. Клара Цеткин». «Сержант, листая блокнот. Сейчас проверим». Засмеялся только Мемос. Он понимал, о чем речь. сказывалась, как положено, марксистская подкованность.